Извозчик вез Фондорина через всю утреннюю Москву от Николаевского вокзала в Хамовники. Сейчас в эстернат к миледи. В жандармское управление лучше заехать потом, потолковать с начальником, а если удастся у леди Эстер выяснить кое-что важное. Ну, так и телеграмму Лаврентию Аркадьевичу послать. С другой стороны, за ночь могли из посольства остальные депеши прийти. Фондорин достал из новенького серебряного портсигара папиросу и не очень ловко закурил. Не поехать ли все-таки сначала в жандармское, а? Итак, миледи, потом управление, потом домой, забрать вещи и переехать в приличную гостиницу, потом переодеться, купить цветов и к 6 часам на Малую Никитскую к Эверт-Колокольцеву. Он был титулярный советник, она генеральская дочь. Она робко в любви объяснился, она прогнала его прочь. По-моему, так как-то. А вот и знакомое здание с чугунными воротами и служитель у полосатой будки. Простите, где мне найти леди Эстер? В эстернате или у себя? Об это время обнаковенно у себя бывают. Все тот же надутый швейцар, которого миледи называла Тимофей, бездельничал возле двери. Но теперь Тимофей повел себя совершенно иначе, проявив недюжинный психологический талант, снял фуражку и поклонился. Что-то, видно, изменилось во внешности Распетровича за минувший месяц. Не возбуждал он более у швейцарского племени инстинкта хватать и не пущать. Не докладывай, сам пройду. Тимофей загнулся дугой, пропуская посетителя в обитую штофом прихожую. Оттуда по коридору Распетрович дошел до знакомой бело-золотой двери. Она отворилась ему навстречу, и некий долговязый субъект, такой же, как у Тимофея, синий ливреи, вопросительно уставился на пришедшего. Третьего отделения чиновник Фондорин, по срочному делу. Однако лошадиная физиономия лакея осталась непроницаемой. State police, инспектор Фондорин, on urgent official business. Снова ни один мускул не дрогнул на каменном лице, однако смысл сказанного был понят.